Ло Миншенг одним взмахом руки выпустил целый ливень огненных метеоритов на волков. Его атаку также поддержали маги высокого уровня из нашего сопровождения. Бомбардировка была настолько массирована, что никому не удалось выжить под ней. Тела волков были просто превращены в поджаренный фарш, а ребята были спасены и упали, чуть ли не полностью обессиленные. При приближении к ним стали ясно видны многочисленные раны, а у Инлан была даже проткнута насквозь нога. Им досталось не меньше, чем Канфу. Но теперь что его, что этих ребят отведут в безопасное место и подлечат. Думаю, тебе, Ксиньюн, стоит остаться здесь со своими людьми и Лояном, а мы пока уничтожим всю мелочь и тех, кто остался из твоих преследователей, сказал Ло Миншенг, посмотрев в сторону, откуда все это время я бежал вместе с Лин-Лин. Там до сих пор чувствовалась большая группа магов высокого уровня, не менее 10 человек, а помимо них, еще человек 50 на среднем уровне, ближе к пику. Все же здоровую группу хранителей собрали на этот раз для моего уничтожения. Хорошо, я как раз немного отдохну и покажу вам виновника всего этого, ответил я с небольшой усмешкой. Ага, а вообще удивительно, как ты смог сбежать от такой толпы преследователей. Ты и правда необычный кузнец. Я очень рад, что у нас получилось наладить дружеские отношения, сказал с улыбкой старейшина, ожидая прибытия основных сил для массированного удара. Ой, а как я рад нашей встрече. Только подумать, что было бы, не встреть я юного господина Лосуна на экзамене. Я сел на землю рядом с кучей поджаренных трупов. Запах здесь, конечно, был волшебный, но то, в каком состоянии я находился, не давало мне возможности прочувствовать его во всей красе. Да, хоть в чем-то помогло его разгильдяйство, согласился старейшина. Лоян, подлечи этих двоих, а то такое чувство, что они сейчас упадут от потери крови, добавил он, указав на спустившихся с горы с пустым взглядом смертельно уставших Кангуанга и Инлан. Казалось, они и правда могут в любой момент упасть, потеряв сознание. Но господин Ксиньюн, начал парень-целитель, посмотрев на мои раны, помоги им хоть немного, я не умру, если ты отведешь от меня взгляд. Понял, кивнул он головой, занявшись парочкой, быстро стабилизировав их состояние и вернувшись к моему лечению. Следующие полчаса прошли спокойно. Любой монстр, что приближался к нам, был быстро убит группой магов высокого уровня. Даже пара младших главнокомандующих, что к этому моменту успели прийти в движение из-за поднявшейся шумихи, не были проблемой. К этому времени еще 10 магов высокого и около сотни магов на пике среднего подоспели. Немного обсудив дальнейшие действия, группа ушла дальше, оставив на мою защиту всего пару магов высокого уровня и Лояна, что все это время продолжало исцелять меня. Его помощь и правда была как нельзя кстати. Думаю, без этого мне потребовалось бы пара дней, а то и недель, чтобы полностью избавиться от всех травм, а главное, остались бы шрамы, которые, опять же, пришлось бы скрывать. Но с его помощью этого удалось избежать. Спустя час после ухода Ло Миншинга и его группы я вернулся в нормальное состояние. Переломы были залечены, а на месте сгоревшей кожи выросла новая. Ло Ян был сильно этому удивлен, но не меньше он был измотан прошедшим лечением, поэтому не стал задавать лишних вопросов. Однако я был далек от полного восстановления. Пусть тело и было в норме, более или менее, но душа была сильно перенапряжена, и это не считая отдачи от контрактов. Да и общая усталость за эти все безумные выходные была просто огромной. Поэтому я старался как можно лучше восстановиться, чтобы не упасть во время завершения операции. Это было бы просто нелепо, вот так остановиться перед самым финишем. Спустя еще пару часов вернулся Ло Миншенг с группой довольно сильно потрепанных магов, даже парочка не вернулась, насколько я мог судить. Но основной костяк из десятка магов пика высокого уровня и самого старейшины был вполне бодрым и готовым продолжать бой. Держу пари, они специально сдерживались, экономя силы перед встречей с финальным боссом. Но, думаю, в таком составе он не должен составить для них особых проблем, хотя и не будет совсем уж легкой мишенью. Зачистка этого района закончена. Заставил же ты нас попотеть, сказал, тяжело вздохнув, старейшина, подходя ко мне. Те маги были довольно сильны и использовали пару нестандартных заклинаний, да и выпускали магию они довольно быстро. Не повезло же тебе нарваться на таких личностей. Ты и правда оказался очень загадочным человеком, Ксиньюн. Думаю, вам не стоит слишком сильно забивать этим голову, ответил я, с улыбкой поднимаясь на ноги. Теперь мы партнеры, очень близкие партнеры, так что не стоит говорить о прошлых проблемах друг друга. Нам нужно вместе смотреть в будущее. Или мне напомнить, сколько всего я обещал вам. После такого вы же не хотите разрушить такую прекрасную дружбу, верно? Хитро заговорил я, подходя к нему. Конечно нет, так же хитро улыбнулся он. Определенно, клан Ло попробует узнать обо мне побольше, только вот ничего у них не выйдет. Глава 349. Демонический брак, Инь-Ян, открыто за 900 лакиков. Ну что, думаю, пора завершить начатое, спросил Ло Миншенг. Где та причина, о которой ты говорил? Пойдемте, он прячется в горах, сказал я, направившись в заранее разведанном направлении. В прошлый раз я чувствовал себя намного лучше и, даже соблюдая все меры предосторожности, еле унес оттуда ноги. Вскоре меня подхватил старейшина, и мы уже так полетели к горам. Не зря я говорил Лин-Лин об этом. Существо, вызвавшее миграцию кабанов, на самом деле жило в одной из пещер и только выходило на охоту время от времени. Не знаю точно, почему его не устранили до этого и дали побушевать так долго, возможно, проводили эксперимент или еще что. Вполне возможно, что из-за резни, которую я устроил, и последующего пристального внимания к этому району им было сложнее действовать. Но факт остается фактом. Это чудовище выжило и навело шороху. Спустя примерно пару часов полета мы наконец-то достигли нужного места. Довольно крупная дыра в скале, относительно глубокая, хотя я ее, по понятным причинам, не изучал. Вокруг валялось полно костей и трупов прочих зверей, которых оно притащило сюда. Довольно неприятное зрелище. Жуткая картина. Здесь даже есть пара трупов главнокомандующих, сказал один из сопровождающих магов. А никто и не говорил, что решить эту проблему будет просто, покачал я головой. Для начала надо проверить, здесь он или нет. Потом выманить на открытое пространство и с воздуха уже атаковать, находясь на безопасном расстоянии. Главное помните, что оно обладает магией, так же, как и вы, а то и сильнее, и огромной физической силой, не уступающей тем же главнокомандующим. Но его основная слабость – это отсутствие интеллекта. Если сможете грамотно его запутать и быстро уничтожить, то все получится относительно просто. «Я погляжу, ты много чего знаешь об этом чудовище», – сказал задумавшись Ло Миншенг. «И это при том, что эти эксперименты строго засекречены. Кто же ты такой?» Ксин Юн, ничего такого, всего лишь наблюдение и грамотный анализ, покачал я головой, не стоит искать призраков в новостройке, не скажи, ее могли построить и на кладбище, усмехнувшись, сказал старейшина, так, говоришь, хочешь забрать себе душу и тело этого существа, не скажешь, для чего это тебе, если ничего такого ты не скрываешь, все просто, спокойно ответил я, не сводя глаз с пещеры. Чистый научный интерес. Разве вам самим не интересно, что такого делает правительство под грифом «совершенно секретно»? Что становится с человеком после употребления кровавой жемчужины? А что с его душой? Разве ее не называют семенем дьявола? Очень интересно и загадочно. А получить доступ к этому почти нереально. Как говорится, запретное хочется достать в три раза сильнее. К тому же это может помочь мне в создании более сильных артефактов. Думаю, вы тоже заинтересованы в этом, верно? Не спорю. Но из-за этого у нас будет куча проблем с военными. Они точно потребуют от нас тела, устало сказал Ло Миншенг, положив руку на лицо. Но раз мы уже обо всем договорились, то я исполню твою маленькую просьбу в надежде на то, что великий мастер вложит душу в артефакты для клана и не разочарует нас в будущем. Будьте спокойны, я еще удивлю вас, выдал я, усмехнувшись. А военным можно дать какую-нибудь часть и сказать, что все остальное было уничтожено в бою. Только поверят ли они в это? Покачав головой, спросил старейшина. Ладно, начинаем. Ксин Юн, отойди на безопасное расстояние. Естественно, ответил я, поднимаясь на небольшой утес вблизи пещеры. Оттуда открывался прекрасный вид на предстоящий бой. Пара магов залетели в пещеру, а уже через пару минут там прозвучал взрыв, от которого сотряслась вся гора. Он был тут, мой дорогой демон. Ха-ха, кто бы мог подумать, что я получу доступ к такому образцу. Я думал, что придется ждать первой демонизации Мофаня, чтобы изучить этот феномен, а возможно и раздобыть себе одну из жемчужин. Конечно, не для употребления, а для изучения. Я всегда считал демонизацию, особенно на начальных стадиях, дефектной силой, нечистой, неестественной, чем-то, что нагружало организм и ставило под угрозу само существование души пользователя. Да и не факт, что я смогу ее пережить. Пусть я и довольно сильный маг, но у Муфаня тогда было 4 элемента, а у меня только 3. Так что рисковать так может только полный дебил. Добровольно сожрать такую гадость? Ха! Вскоре из пещеры вылетели те 2 мага на огромной скорости. Судя по их лицам, они были очень напуганы. Ну еще бы, встретиться с настоящим демоном. Вслед за ними выскочил человек, нет, человекоподобное существо. У него были длинные черные волосы, пара рогов на голове, острые когти на руках и ногах, огромные, слегка вздутые мышцы, придававшие ему особо грозный вид, и клыки. Ну а также он был совершенно голый, что неудивительно. Зрелище явно не для малолетних или слабонервных. Но что больше всего привлекало меня, так это огромная магическая сила и поистине ужасающая аура. Подобной я не чувствовал никогда, даже от крылатого молниеевого волка. От нее буквально пробежали мурашки по коже, настоящий демон. Даже несмотря на истощение и слабость, я отчетливо чувствовал от него все 3 его элемента, усиленные демонической энергией. Огонь, земля и растения. Его силы было вполне достаточно для противостояния группе магов высшего уровня. Конечно, если бы он мог отдавать отчет своим действиям. Увидев целую кучу противников, демон взревел то ли от предвкушения, то ли от гнева, и уже собирался атаковать их, но маги были быстрее. Сразу 4 огненных метеорита обрушились на него, сразу за ними последовало 6 световых лучей магии света. После, спустя небольшой промежуток времени, ударило еще пара лучей, а за ними 3 мощнейших молнии и 6 ледяных саркофагов. В завершении всего представления была пара водопадов и окаменяющих лучей. Целый калейдоскоп заклинаний высокого уровня от чуть более 10 магов, это было поистине удивительное зрелище. Они действовали быстро, без промедления и крайне слаженно, стараясь не оставить противнику ни одного шанса на выживание. И после такого можно забыть о сохранности тела обычного мага, даже, наверное, высшего уровня. Если не уклониться или не защититься неплохим артефактом, будешь стерт в пыль. Но мы сейчас говорим о демоне, у которого есть как земля, так и растения, а с этими элементами можно установить неплохую защиту. Пусть сам демон и не сохранил никаких знаний о бое, но инстинкты и рефлексы должны были сыграть свою роль. Помимо этого, не стоит забывать об обычной крепости плоти демона и его невероятной регенерации. Еще до того, как дым от пары десятков заклинаний высокого уровня рассеялся, из него вылетел мощный поток огня, который имитировал заклинание огненного кулака, только был сопоставим по силе чуть ли не с пиком высокого уровня. Магом, в которого целились, был сам Ло Мин Шенг. Тот не растерялся и предпринял попытку уклониться, а также призвал тот самый щит, что я сделал ему. Касательный удар пламени попал прямо по щиту, даже не поцарапав его. Все же он был рассчитан для ударов, сравнимых с низшими полководцами, а эта магия даже не дотягивала до высшего уровня, не говоря уже о том, что попало лишь частично. Зато этот поток огня, выпущенный демоном, рассеял весь дым, и глазам всех присутствующих предстало занимательное зрелище. Побитый, весь израненный, с кучей переломов и оторванными ногой и рукой, буквально вдавленный в землю, но живой демон. Он явно находился в критическом состоянии, и предыдущее заклинание было скорее попыткой сделать хоть что-то, но неудачной. Даже установив каменный барьер и укрывшись в куче лиан и прочего, если судить по остаткам, окружающим его, он не смог пережить более 30 заклинаний высокого уровня 2-3 ступени, обрушившихся на него почти одновременно. Удивительным было то, что он вообще выжил. Не прошло и мгновения после увиденного, и еще 6 лучей света и пара молний ударили прямо в центр его груди, уничтожая сердце. Он опять попытался защититься магией земли, но ничего не вышло. Защита была быстро сломлена, и оставшиеся заклинания пронзили его. Все же по увиденному этот демон был явно слабее Мофаня, что и понятно. Отсутствие хоть какого мышления, да и явно незавершенная демонизация. Не говоря уже о невыгодном положении и неожиданной атаке сразу 10 сильных магов высокого уровня. У него просто не было и шанса. «Удивительно живучий гад», — сказал, тяжело вздохнув, Ло Мин Шенг. «Пережил прямую бомбардировку и еще смог огрызнуться. Так, ребята, пакуйте его и передайте к Син Юну. Оторванные руки и ноги забираем с собой для отчета военным. Все же как хорошо это вышло. Постойте!» — криком остановил я их. «Ударьте его еще с десятком заклинаний прямо в сердце. «Думаешь, он еще мог выжить после такого?» — спросил Ло Миншенг, доставая сосуд для душ. «А вы сами видите его душу, может он и при смерти, но еще жив», — уверенно сказал я. «Ха, и правда», — присмотревшись, согласился он. «Ребята, еще залп», — махнув рукой, добавил он, после чего еще штук 6 лучей пронзили демона, оставив в нем сквозную дыру. На этот раз это был точно конец. Из тела вылетел осколок души и устремился к сосуду, заготовленному старейшиной. «Теперь дело за тобой. Надеюсь вскоре увидеть пару первоклассных артефактов. Требования тебе уже должны были передать». «Да, примусь за создание, как только отойду от этой охоты», — ответил я, пряча в браслет как тело, так и сосуд души для монстров уровня главнокомандующих. Естественно, он был одноразовый. «А сейчас мне бы попасть туда, куда отвели Лин-Лин. Для нашей легенды мы должны оказаться вместе, когда она проснется». «Конечно», — кивнул головой Ло Миншенг. «Эй, отведите его к девочке». «Слушаюсь, старейшина», — ответил один из тех магов, что в это время осматривали место битвы и оторванные конечности демона. «Меня опять подхватили и понесли на довольно солидной скорости в сторону безопасной зоны. Летели мы около 3-4 часов, так что к концу полета начало понемногу светать. Мы прибыли в больницу недалеко от границы безопасной зоны, где нас проводили в неплохую палату. В ней была только пара коек, на одной из которых лежала Лин-Лин. По пути я заметил, что в больнице было довольно много магов, скорее всего, они до этого участвовали в операции. Надо быть осторожным, чтобы Сюйчжаотинь не заметил меня, хотя я сомневаюсь, что его группе вообще надо будет сюда приходить. Подойдя к юной охотнице, я сел рядом с ней на другую койку. Мне по пути также предложили обследование и помощь, но я отказался. Самые серьезные раны залечил Ло Ян, так что помощь других мне не требовалась. Распрощавшись с магом клана Ло, я улегся на кровать и связался с четверкой Дуньхуана. Они тоже лежали в этой больнице, но уже более-менее пришли в себя. Канфу помог маг исцеления пика среднего уровня из клана Ло, так что его травмы уже затянулись. То же было и с остальными. Конечно, они еще не полностью пришли в себя, но вполне могли свободно передвигаться, чувствуя незначительный дискомфорт. Перестав сильно заботиться об их самочувствии, узнав, что они могут ходить, я отправил их на рынок с длинным списком дорогостоящих трав, которые им нужно было купить. Общая сумма трат была в районе 5 миллионов. Сам же облокотился на спинку койки и немного расслабился, сразу после чего почувствовал сильную боль, прошедшую через все тело. Значит, расслабляться еще рано. Лин-Лин должна проснуться примерно через час, так что до того момента надо держать в себя в руках. Я не могу показаться перед ней расхлябанным калекой. НГРХ. Неожиданно подскочила на кровати Лин-Лин, очнувшись. «А, что, где, как?» Растерянно осмотревшись вокруг, спрашивала она. «О, рад, что ты пришла в себя», — сказал я, с улыбкой садясь на койке. «Ты так неожиданно потеряла сознание после того рывка, что я испугался, что ты получила какую-то травму. Но, к счастью, врачи сказали, что все в порядке и ты можешь идти домой, как очнешься». Глава 350. Результат разведмиссии, Инь-Ян. А, слегка удивленно еще раз раскрыла рот Лин-Лин, смотря на меня, стараясь обработать всю ту информацию, что я выдал. «Значит, мы смогли выбраться оттуда?» «Да, вполне. Пусть это и было чертовски сложно», — ответил я, пожав плечами. «Впрочем, без помощи магов клана Ло у нас бы ничего не получилось. Правда, а они там откуда взялись?» — удивленно спросила девочка, постепенно приходя в себя. «Они пришли как раз по душе тех магов, что напали на нас. Я остался им помочь немного и пришел сюда примерно час назад проверить тебя», — сказал я спокойным тоном, пусть и поддерживать непринужденную беседу было трудно. Но для полной реализации плана было необходимо убедить Лин-Лин в нашей теории. Если такой известный именно за свои дедуктивные навыки охотник согласится с ней, убедить остальных будет намного проще. «Ты и помог магам из клана, твоих силенок хоть хватило им не мешать?» — спросила юная охотница с некоторым пренебрежением, в котором, однако, чувствовалась некая теплота и близость. Она говорила уже не с презрением, а скорее с дружеской насмешкой, продолжая строить из себя капризную и недоверчивую девочку. От такого вида Лин-Лин я даже непроизвольно улыбнулся. Пусть я и знал почти всю ее историю из оригинала, знал о ее судьбе и характере, но увидеть вживую настолько юную, сильную и смелую охотницу, что со спокойным лицом отправится в самую опасную точку мира и выведет оттуда всех, кто был с ней, совершенно другое. А главное, что сейчас она не та охотница, а на вид обычная девочка, словно мы говорим не о важных делах, а о какой-то ерунде. В каком-то смысле она сейчас похожа на меня, точнее на того, кем я хотел быть. Но, эй, чего завис, головой ударился, пока помогал, невинно спросила она, заметив, как я впал в ступор, предавшись воспоминаниям еще с прошлого мира. Ну, хоть в этом я смог почувствовать, что значит быть обычным ребенком, пусть и с грузом уже прожитой жизни. Нет, все нормально, отмахнулся я, улыбнувшись. Просто немного задумался, вот и все. Ну ладно, пожала она плечами. Так кто были те маги, и что такое утворил тот толстяк? Да и не зря же клан Ло тащился в такую даль, что они там вообще забыли. А, это долгая история. Мне рассказал один из магов клана Ло, пока я помогал им производить зачистку от монстров, что, начал я свой пересказ заранее подготовленной и согласованной с Ло Миншингом официальной версией событий ночи с воскресенья на понедельник. Рассказ в общей сложности занял около получаса, благо Лин-Лин слушала спокойно и не перебивала. «Ясно. Вот оно как обернулось», — сказала она, задумавшись. «Ага, как-то так и было, насколько я понял», — ответил я, разведя руками. «Значит, и те небольшие вспышки были их неудачными попытками по созданию волны?» — спросила охотница, припомнив свои рассуждения перед началом всего. «Вполне может быть. Также, возможно, это просто были репетиции или тренировки. Но они их сворачивали, чтобы не привлекали внимания», — ответил я. «Ладно, я, наверное, пойду домой, отдохну там, а ты тут восстанавливайся. Хочешь сказать, что пришел только для того, чтобы проведать меня?» — слегка удивленно спросила она. «Во многом, частично чтобы обследоваться, но по дороге один из целителей клана Ло в знак благодарности помог мне своей магией, так что надобность в этом отпала», — сказал я с улыбкой, подходя к двери. «Тогда увидимся еще как-нибудь». Девочка на прощание немного погрустнела. «Ага, до встречи. Я там оставил на тумбочке свои контакты. Пиши, как будет скучно или найдешь что-то интересное». Я махнул рукой, открывая дверь и выходя в коридор. «А вот и не напишу. С чего ты взял, что мне они вообще нужны?» С легким раздражением спросила она, слегка смутившись. Выйдя из больницы, я быстро направился в сторону мастерской. Я был, откровенно говоря, на пределе. Не знаю, сколько мне потребуется времени, чтобы прийти в себя. Однако если я не потороплюсь, то могу просто рухнуть посреди улицы без сил. К счастью, от больницы до дома было недалеко. Все же оба места находятся в одном районе. В мастерской меня уже ждала четверка, тоже на вид довольно потрепанная и усталая, пусть и без видимых травм. В сознании была только одна менджи, остальные развалились на кухне и уснули без задних ног. Да и она сама держалась из последних сил. «Вы наконец-то вернулись. Вот это все, что вы просили купить», — сказала она тихим усталым голосом, протягивая пару набитых пакетов. «Молодцы. Уверен, достать это все так рано было сложно даже в Шанхае», — ответил я, одновременно проверяя содержимое пакетов. «Ты тоже можешь ложиться спать. Лучше отдохни, дальше у меня для вас будут еще задания». «Хорошо», — кивнула она и чуть сразу не рухнула на землю. Все же такое эмоциональное потрясение для них было впервые, несмотря на весь предыдущий опыт охотников. Да и противники откровенно были непростыми. Следующей целью была Ксинер. Перед тем, как отправиться восстанавливаться, надо выпустить ее из угла, а то я могу долго не выходить из мини-уединения. «Эй, Ксинер?» — спросил я довольно вялым голосом, поднимаясь наверх. «А, брат, ты вернулся?» — спросила она заплаканным, охрипшим и усталым голосом. Скорее всего, она не спала все время, что стояла в углу. Для нее это уже вторые сутки. Да, войдя в ее комнату, мне предстала картина, как она стоит лицом в угол, ко мне спиной, в той самой одежде, что и день назад. Она чуть развернула голову, чтобы видеть меня, так что я мог рассмотреть ее лицо. Красные глаза, огромные круги под ними, поникший взгляд, не очень приглядное зрелище, должен сказать. Да, так что можешь выходить из угла и идти спать. Надеюсь, это наказание не прошло для тебя зря и ты поняла, в чем ошибалась, сказал я ласковым голосом с легкой улыбкой на лице. После всего, что произошло этой ночью, я уже не мог злиться на нее. Все же, когда меня буквально впечатали в землю, был жуткий страх, что вот так вот мы с ней и расстанемся навсегда. А мне этого совершенно не хотелось. Ксинер поняла, что повела себя отвратительным образом и опозорила брата. Она сожалеет об этом и сделает все, чтобы этого не повторилось, выдала она, развернувшись ко мне и слегка поклонившись. Хорошо, рад за тебя, я подошел к ней и обнял, поглаживая по спине. Как это, однако, приятно. Вот ради этого, думаю, и стоит работать дальше, ради того, чтобы мне больше не пришлось бояться, что нас кто-то может разлучить. Надо стать сильнее и создать сферу влияния, чтобы никто не смел вредить мне или моим близким, и мы могли спокойно жить в этом мире, наслаждаясь каждым днем. Ксинер была удивлена таким моим жестом, но вскоре тоже обняла меня, прижавшись еще сильнее. «Ты моя дорогая сестренка, какой бы ты ни была, но я в то же время хочу, чтобы ты была лучшей версией себя, так что постарайся впредь быть вежливее с людьми, особенно с теми, с кем работаешь или работаю я. Это очень важно. Поверь, в мире полно тех, кто лучше тебя, да и, чего скрывать, меня. Мы с тобой очень слабы, так что не стоит думать о себе слишком много и принижать всех подряд. Но помни, для меня ты всегда будешь дорогой и любимой сестренкой. Поэтому не стоит подвергать себя опасности, и запомни, что я хочу для тебя только самого лучшего. Да, брат, хорошо. Ксинер, я это понимаю. Я тоже очень люблю брата и постараюсь больше его не подводить. Быть достойной его, сказала она, еще сильнее вжавшись в меня и попытавшись расплакаться, но слез уже не было. Все они были выплаканы до этого. Да-да, уверен, ты справишься. А также станешь очень сильной в будущем, и я тоже. Вместе мы сможем жить спокойно, так что никто не посмеет нас потревожить, говорил я, поглаживая ее по голове и спине, прижимая к себе. Сейчас она, пожалуй, единственная, кого я точно не хочу потерять в этом мире. Даже Линь Юнер мне не нужна, только бы с Ксинер ничего не случилось. А сейчас, сестренка, мне надо уединиться для восстановления. В прошедшей операции я довольно сильно вымотался, так что нужно немного времени, чтобы прийти в себя. Брат, с тобой все будет в порядке, надеюсь, ты не сильно безрассудничал и не лез на рожон, как ты любишь. С тобой же были те ребята, на них можно было оставить самое опасное, невинным голосом спросила она, смотря мне прямо в глаза. Ксинер, слегка укоризненно сказал я, не стоит их называть пешками, по крайней мере не при них точно, шепнул я ей на ухо. Старайся следить за тем, что и кому говоришь. Хорошо, брат, буду стараться, ответила она уверенным голосом. Так вот, проследи за мастерской, той четверкой и Нихуан, пока я займу ванну и буду восстанавливаться, сказал я, отпуская ее и делая шаг в сторону. Слушаюсь, брат, кивнула она с улыбкой на лице. Ага, верю. Только для начала сама выспись, сказал я, спускаясь на первый этаж и направляясь к ванной. По пути я подобрал пакеты, принесенные четверкой, после чего заперся в комнате, набрав себе целебную ванну невероятного уровня. Похожие принимают только видные люди в клане Гун, приближенные к старейшинам. Некоторые ингредиенты я с трудом достал на рынке Шанхая, и они ждали своего часа, а остальные стоили порядка 5 миллионов юаней. Нихуан в это время была в подвале, и я догадывался, чем она занимается, но беспокоить ее у меня не было совершенно никакого желания. Еще пока ванная набиралась, я уже еле стоял на ногах, облокотившись на бортик. Теперь мне больше не надо было поддерживать строгий и невозмутимый вид, и я мог полностью расслабиться. Черт, это было слишком сложно. Все тело пронизывало пульсирующая боль, все элементы пережили небольшую встряску. Импульс заключения контракта еще не до конца улегся, а старые раны на душе вновь и вновь открывались уже под действием друг друга. Мне предстояла долгая работа, не говоря уже о простом истощении. Все тело покрылось потом, и его трясло так, что было немного сложно правильно набрать ванную, но в конечном итоге я справился, немедля погрузившись в нее. Стоило мне только сесть, как я сразу почувствовал облегчение, а мышцы стали наполняться силой. Дрожь в теле понемногу стала сходить, а дыхание выравниваться. Душа тоже не сильно отставала от тела и начала, пусть и очень медленно, но исцеляться. По крайней мере, новые раны больше не открывались. Скрестив ноги, я погрузился в глубокую культивацию, полностью сосредоточившись на своей энергии, как магической, так и внутренней. Конечно, помимо негативных эффектов, такое состояние имеет и свои достоинства. Если удастся, я даже смогу извлечь из него выгоду, закалив как тело, так и душу, продвинувшись в своем культивировании. Но для этого требовался титанический труд. Благо ванная и мой зуб помогали мне в этом деле. Впервые с начала культивации я потерялся во времени. С одной стороны казалось, что оно шло очень медленно, а с другой, что уже прошло несколько дней, а то и недель, что было крайне неприятно для меня. Все же дело у меня не в проворот, и долго сидеть и восстанавливаться я не мог. Однако постепенно мне удалось полностью стабилизировать свою душу и даже слегка укрепить ее, хотя, конечно, для полного исцеления и устранения проблем с контрактами нужны были более значительные изменения и, желательно, дополнительные средства. Помимо этого, я также укрепил связь магической и внутренней энергии, немного продвинувшись как в закалке, так и в культивировании. Но главным моим достижением был элемент пространства. Он вплотную приблизился к прорыву. И так как эффект ванны еще сохранялся, то я решил воспользоваться этим шансом и попробовать прорваться. Даже если потерплю сейчас неудачу, то спустя недельную подготовку точно прорвусь. Полностью сосредоточившись на прорыве, я провел в глубокой культивации еще некоторое время. Неожиданно на исходе силы действия ванны я почувствовал импульс от звездной пыли пространства, и она резко увеличилась в размерах, превратившись в туманность, а звезды разделились, и теперь их было 49. Глава 351. Результаты экзамена, инь-ян. Первое, что я заметил необычного, так это то, что новые звезды сразу были опутаны золотистой нитью и не так сильно уходили от главной звезды или проявляли характер, как это было при пробуждении пространства или прорыве молнии и ветра на средний уровень. Это определенно был результат влияния внутренней энергии. Попробовав разобраться с этим эффектом, я начал составлять звезды в звездную карту, и, к моему удивлению, у меня получилось выстроить сразу 8 звезд на свои места. 9-я была почти покорена. Вспоминая, как я мучился раньше, чуть не расплакался. Пусть моя скорость и была относительно высокой, но по сравнению с другими талантами явно отставала. Но теперь, казалось, благодаря влиянию внутренней энергии, а также моим знаниям и тренировкам, я смог сравняться, а то и обогнать их. Ха-ха, ха-ха-ха. Еще один небольшой шаг к достижению титула неприкасаемого. От этого даже мурашки по коже. Немного стабилизировав свое культивирование, я наконец-то вышел из глубокой медитации. Вода в ванной уменьшилась наполовину, сильно потемнев. Неужели это все с меня стекло? Надо же, ладно. Перед тем как выйти, я решил обмыться и немного освежиться. Пусть силы и вернулись, а благодаря прорыву в магии пространства давление на мою душу значительно уменьшилось, но я все равно чувствовал усталость. Это было мне не свойственно, но и прошедшие дни нельзя было назвать легкими ни в коем случае. Перед выходом из ванной я проверил, сколько всего прошло времени. Оказалось, что не так много, всего чуть больше суток. Хотя для обычных магов моего уровня провести в культивировании столько времени довольно необычно. Конечно, если не считать культивацию в особых местах. Однако что меня сильно удивило, так это сообщение, пришедшее от Чжаотиня, а потом с еще нескольких неизвестных номеров. Меня со вчерашнего утра разыскивали в университете. Хах, проверили экзамен, да, что же, мне даже интересно, как я написал то чудовище. Интересно, они сами смогли бы ответить хотя бы наполовину? Конечно, нерешенных магических задач там не подсунули, но опыт в решении математических у меня есть. БРР, от одного воспоминания того времени в дрожь бросает. Теперь я в этом мире, и стоит сконцентрироваться на нем. Выйдя из своего уединения, я первым делом проверил Ксинер. Она играла во что-то с Нихуан, я не стал их особо беспокоить, лишь расспросив, как там пленник и подопытная. С магом огня все нормально, пусть он и без сознания, но жив, это радует. А вот пленница уже окочурилась. Не думаю, что перенести опыты нашей некромантки первому будет суждено. Тут как с артефактами. Если с первого раза ничего не выйдет, нужны подопытные кролики. Кстати о них. Дуньхуанская четверка спокойно сидела на кухне, ожидая моего выхода. С ними я также перебросился лишь парой слой, в основном осведомившись самочувствием Инлан. Предупредив всех, я направился в университет. Заставлять их ждать даже день было не очень вежливо с моей стороны, но по-другому было невозможно. Не уверен, смог бы я продержаться еще и встречу с деканом. В самом Минчжу я первым делом отправился в классную комнату. Там сейчас как раз должны проходить занятия, и Ли Фен должен быть на месте. Естественно, я дождался перемены. Входить посреди урока, даже по такому срочному делу, было немного некультурно. К тому же пара минут простого отдыха пошла мне на пользу перед сложным разговором. «Ксиньюн, где ты пропадал все это время?» Удивленно и немного взволнованно спросил Ли Фен, как только я вошел. К слову говоря, весь класс был удивлен моим появлением и смотрел на меня, как на какое-то чудо. Сюч Жао Тинь, Кан Фу и Ся Ян откровенно одобрительно улыбались, в то время как у Нью и Чен Ки были довольно хмурые, но также поддерживали общее настроение. В общем, они явно испытывали смешанные эмоции. «Простите, учитель Ли Фен, я немного увлекся культивацией, а после сразу лег спать, даже не проверив телефон», неловко ответил я, почесав голову. «Понятно, это, конечно, полезное занятие, но надо быть осмотрительным, когда ожидаешь результатов чего-либо», одобрительно закивал он головой, совершенно не собираясь ругать меня за это. «Я, конечно, все понимаю, но, думаю, некоторые профессора не одобрят этого». «Я понял, учитель Ли Фен, этого больше не повторится», сказал я, поклонившись. «Брось ты», отмахнулся он от такой формальности. «Все же ты сдал экзамен, и простить тебе такое опоздание, это меньшее, что могут они сделать, дабы вознаградить тебя». «Я все-таки сдал», неуверенным и удивленным тоном спросил я. «Да», улыбнувшись, ответил Ли Фен. «Но тебя хочет видеть профессор Ли лично, так что сходи к нему сейчас. Он должен быть в своем кабинете». «Хорошо, спасибо, учитель Ли Фен», я опять поклонился, после чего покинул классную комнату и направился к кабинету декана. Все прошло проще, чем я думал, но это могло быть только начало, и расслабляться было рано. Конечно, я был уверен, что хотя бы сдам экзамен, но все равно радость даже от этого была сравнима с той, что я испытывал при решении своих первых тестов. Помню, тогда учитель меня очень хвалил и угощал чем-то вкусненьким. Мда, может, из-за этого у меня и выработалась некая любовь к экзаменам, а может, я просто странный. «Ты определенно странный», неожиданно влез в разговор Асура. «Ну да, я и забыл, что ты есть», сказал я, усмехнувшись. «Как продвигается разработка защиты от слияния семян?» Перевел я тему разговора в более волнующее меня русло. «Никак, те формулы, что мы использовали, оказались неэффективны. Есть пара идей, как их поменять, но не более. Опять же, не факт, что сработает. Надо пробовать», сухо, немного устало и разочарованно ответил он. «Неудивительно», пожал я плечами. «Такое раньше никому не приходило в голову, по крайней мере нам записи об этом найти не удалось даже в библиотеке Минчжу. Так что остаются только эксперименты. У нас есть еще 3 халявные попытки. А если не решим проблему, где будем еще кроликов брать?» Настороженно спросил Асура. «Думаю, к тому моменту у нас в распоряжении будет весь клан Ло, а среди них легко найдутся добровольцы», усмехнулся я, после чего постучался в дверь декана. «Войдите», раздался с противоположной стороны голос профессора Ли. «А, это ты, Ксиньюн? Я уже начал переживать, что с тобой что-то случилось». «Здравствуйте, профессор Ли, прошу меня простить за то, что не ответил на вызов. Я был сильно увлечен культивацией. Хочется побыстрее пробиться на средний уровень», сказал я с легкой улыбкой, поклонившись. «Ничего. Хотя профессор Бай вчера была очень разозлена твоим пренебрежением, так что лучше не попадайся ей на глаза некоторое время», добродушно рассмеялся профессор, после чего заговорил резко посерьезневшим голосом. «Перейдем к основному, зачем я хотел увидеться с тобой. Как тебе известно, тест, что ты писал, был невероятно сложен. Даже нам, профессорам, потребовалось некоторое время, чтобы полностью составить его и проверить. Но ты смог сдать его, первый за пару десятков лет. Это весомое достижение. Конечно, ты будешь освобожден от всех теоретических занятий, но участвовать на неделе вызовов, а также посещать практические занятия ты все равно должен». «Конечно, профессор, я понимаю», кивнул я головой. «Ничего удивительного, а теперь отпусти меня по моим делам. Однако даже так то, как ты написал тест, удивительно и заслуживает отдельного внимания. Раздел магической зоологии и артефакторики решен просто идеально. Магическая история не сильно отстает, даже есть некоторые термины и ссылки на довольно трудные темы. А вот в теории магии ты нас просто удивил своими ответами. Они всем без исключения показались довольно интересными и заслуживающими внимания. Займись ты серьезнее теми вопросами, возможно, смог бы изменить весь мир магии», слегка завороженно расхваливал меня декан. Внешне я показывал, что смутился, но на самом деле просто был доволен собой, точнее даже горд. Все же хорошо выполненное трудное задание вызывает очень приятные ощущения. Мне очень лестны ваши слова, профессор, но не думаю, что заслуживаю такого. Перевернуть мир магии, должно быть, смешно говорить такое 19-летнему студенту. Я просто изложил свое видение проблемы, не более. Не думаю, что этого хватит для каких-то кардинальных изменений, сказал я, покачав головой, строя из себя скромника. Все великие ученые были молоды, так что тут нет ничего предосудительного, добродушно ответил декан. Хотя, думаю, тебе виднее. Но это не отменяет того факта, что тест был написан на высочайшем уровне. Было решено верно по меньшей мере 77% заданий, и это при даче ответа на каждый вопрос. Это является лучшим результатом за всю историю университета Минчжу. Пусть теория не сильно уважается при оценивании потенциала мага, но я всегда говорил, умный маг, живой маг, не будь таких как ты, светлых умов, барахталось бы человечество в грязи, прячась от слуг, выживая нахождением редких ягод. По этой причине я лично обратился к директору СИА, дабы попросить разрешение на дополнительную награду. И что же решил директор? С откровенным волнением спросил я, хотя внутренне и оставался во многом хладнокровным. Директор решил поощрить тебя одним днем культивирования в трехступенчатой башне. Ты точно слышал о ней. Это магическая структура университета для ускорения культивирования. Она аккумулирует энергию с территории более 200 квадратных километров. А благодаря сезонным тайфунам ее основным элементом является ветер. Конечно, для тебя, мага молнии, это, быть может, не идеальное место, но тоже очень хорошее. К тому же в башне сосредоточены все магические элементы, и культивирование ускоряется у всех в разы, довольно заявил декан, всячески нахваливая трехступенчатую башню. Я же был слегка удивлен такому повороту событий. По моему изначальному плану первый раз попасть в нее я должен был во время переводного экзамена за поимку теневого зверя аж на целую неделю. Но посещение такого места даже на день, как в этом случае, позволит мне совершить значительный прорыв вперед. Конечно, я знаю о трехступенчатой башне, удивленно и с нескрываемой радостью и восторгом сказал я. Благодарю вас, профессор, за такое вознаграждение. Я обязательно распоряжусь этим временем как нельзя лучше, добавил, слегка поклонившись. Ха, знал бы о таком шансе, давно бы написал этот тест. Хотя мне все равно еще рано в эту башню. Через месяц. Надо еще подготовить некоторые вещи для максимализации выгоды похода туда. К тому же, благодаря насыщенной духовной энергии в башне, можно будет более безопасно принять жидкость укрепления костей и получить лучший эффект. Правда, хватит мне для этого одного дня или нет, не уверен, но, если что, будем разбираться по ходу дела. Не казнят же они меня, если посижу чуток дольше. Да, максимум накажут и сделают выговор, ну наложат штраф, не более. Да-да, ни за что, это моя работа, самодовольно ответил декан, хотя это было больше похоже на гордость за своего ученика. Но, надеюсь, ты не побежишь туда сразу, а подберешь подходящее время для похода. Для студентов нового, да и основного кампуса это редкая возможность, и к ней необходимо подходить с умом, чтобы получить максимальный эффект. Конечно, декан, начну немедленно готовиться к походу. Еще немного, и я буду готов совершить прорыв на средний уровень, тогда и посещу ее, уверенно ответил я. Хорошо, я не сомневался, что ты грамотно распорядишься этой возможностью. Теперь можешь идти, сказал он, после чего я простился и покинул кабинет. Естественно, я не стал задерживаться в университете. Все оставшиеся дела можно решить и завтра, а пока надо было заглянуть на рынок, прикупить некоторые вещички самому, а также отправить четверку на задание. Нечего им больше просиживать штаны, пусть отрабатывают мои муки с их контрактами. А главное, сегодняшний день стоило посвятить укреплению своего культивирования и, возможно, уже приступить к подчинению звезд пространства. Черт, это еще не говоря о заказе материалов на два высокоуровневых артефакта. Что ж, видно, сегодня мне судьбой сказано потратить свой первый миллиард в этом мире. Глава 352. Отправка в Хилиншань, Иньян. Спустя примерно 5 часов блуждания по рынку я наконец-то купил все, что мне было нужно для эликсиров, ванны и прочей мелочи. Иногда приходилось подолгу спорить с продавцами, чтобы сбить цену. Деньги мне и так пригодятся еще. Но даже так я потратил около 95 миллионов юаней. Кому сказать, никто не поверит, что можно за один поход, покупая вещи по мелочи, потратить практически полную стоимость галактической жилки. Зато теперь, думаю, я надолго обеспечил себя высококачественными лекарственными допингами и обезболивающими. Помимо этого, я оставил еще несколько заказов и поспрашивал об интересующих меня ресурсах. Пусть шанхайский рынок и довольно обширен, но даже на нем сложно разыскать редкую сущность главнокомандующего. Обычно такие вещи продают на аукционах. Также по дороге заказал все необходимые материалы для артефактов старейшинам, на которые уйдут еще 2,5 миллиона. Черт, как же быстро деньги утекают у магов. Вернулся в мастерскую я явно не в духе. К счастью, теперь за мной больше никто не собирался охотиться, и я мог спокойно передвигаться по городу. Ксинер и Нихуран все еще занимались своими делами, поэтому первым делом я решил разобраться с Дуньхуанской четверкой. По сути, они выполнили все, что от них сейчас требовалось, так что можно было отправить их куда-нибудь. И у меня была идея, куда именно. Место, конечно, опасное, но думаю, если будут осторожны, смогут произвести разведку, а большего и не надо. Они до сих пор сидели на кухне, поедая неплохие печеньки с чаем. Неужели Ксинер им принесла? Неплохо. Так мы, получается, теперь свободны? Спросил с некоторой неловкостью Канфу, как только я зашел к ним. Он был одним из тех, кому досталось больше всех, но, благодаря помощи магов исцеления клана Ло, он теперь может вполне свободно передвигаться. «Нет, у меня для вас есть еще одно задание», – спокойно ответил я, садясь во главе довольно маленького стола, так что Кангурану пришлось стоять. «В связи с определенными обстоятельствами мне нужно найти один очень редкий материал, точнее вещество. Насколько мне известно, его еще никто не обнаружил, а упоминается он в мифах, да байках. И вы хотите, чтобы мы нашли его вам? Это же безумие. Как мы должны будем это сделать?» Разразился негодованием Канфу. «Мы, конечно, не полные слабаки, но его никто не смог найти. Успокойся и не перебивай», спокойным, немного усталым голосом сказал я. «Мне известно примерное его местонахождение. Вам же нужно будет найти конкретное место. Достать вы его, скорее всего, не сможете, поэтому вашей задачей является нахождение места происхождения этого вещества и составление карты дороги к нему. А, это и правда выглядит, как нечто осуществимое», успокоился Канфу. «Скорее всего, после первой миссии он сильно боялся как за свою жизнь, так и за жизнь остальных товарищей, особенно Инлан. И правильно, собственно, боялся. Мне абсолютно все равно на их жизни. Даже если кто-то из них умрет, мне же будет проще. И что это за местность, в которую нам надо отправиться?» «Хилиншань», спокойно ответил я так, словно говорил о каком-то городе или иной для их уровня безопасной зоне. «Что?» — удивленно сказала вся четверка, выпучив на меня глаза. «Там же даже опытные маги высокого уровня чувствуют себя неуверенно», шокированно, голосом, полным безысходности, высказался Кангуанг. «Как мы сможем там вообще выжить? Не то чтобы что-то найти или составить карту. Сможете. Вам надо всего лишь не сильно привлекать к себе внимание, и все», невинным голосом пояснил я, улыбнувшись. «А если серьезно, то там опасно только во время миграции синьцзянских монстров. В остальном местные обитатели довольно мирные. Но ведь сезон миграции начнется как раз в следующем месяце», неуверенно, заикаясь, стараясь держать добродушную улыбку, вставила Инлан. «Ничего страшного, вам месяца должно хватить. Будет дополнительный стимул быстрее выполнить задание. Все равно через месяц все должно быть сделано», строго сказал я, обведя всех взглядом. «Помимо основной цели, по возможности изучить местности, найти руины старой деревни с высушенным источником. Там возможно нахождение каменных гигантов высокого уровня, быть может даже высшего. Переживать по их поводу не стоит, просто не провоцируйте их. Они скорее защитят вас от монстров, чем нападут». «Ясно. А что за основная цель?» — удивленно, даже шокированно спросил Канфу. «Основной целью является каньон, наполненный насекомыми. С ними надо вести себя очень осторожно, и при нахождении ни в коем случае не входить в него, а если поняли слишком поздно, тут же покинуть. Задерживаться там будет для вас крайне опасно», — серьезным тоном объяснял я, вспоминая моменты из оригинала. «Поход Мофаня за последним святым источником, что плавно перерос в битву за Шанхай. Конечно, не очень хорошо так рано проводить расследование в той области, но мед мне нужен уже сейчас. Так что почему бы заодно не найти нашему будущему спасителю способ усилиться? Есть еще какие указания? Сглотнув слюну, спросил Канфу. Теперь он среди них лидер. Ну, стоит отметить, что он стал более спокойным. По крайней мере передо мной так точно. Да, постарайтесь раздобыть себе защиту духа. Это будет важно для спасения из каньона. Там обитают насекомые, что могут иссушать дух, поэтому важно иметь хорошую защиту. Я задумался. После нахождения нужного каньона, если будет оставаться время, до начала ноября продолжайте исследование территории. Это вторая ваша основная задача. Думаю, очевидно, что далее вам будет необходимо провести туда более сильных магов для добычи вещества. Понятно. Сделаем все возможное, слегка угрюмо ответил Канфу. Правда, раздобыть защиту будет сложно. Кое-кто забрал все наши деньги. Если есть силы жаловаться, заработай еще. На всю миссию, как я сказал, у вас месяц. Можете попутно подзаработать денег, убивая монстров в Хилиншане, там должны неплохо платить, сказал я, отмахнувшись, вставая из-за стола. Все равно у меня нет денег, чтобы выделять их еще и на вас. Да, это очевидно, печально заметил Канфу. Можете пару дней отдохнуть. Я все равно хотел бы проследить еще за Инланной новым артефактом, да и провести более точные измерения тоже не помешало бы, добавил я, уходя из кухни. Спасибо за одолжение, саркастично ответил Канфу, оставив четверку размышлять о своей судьбе и придумывать план, как они будут выполнять миссию. Я спустился в подвал. Перед тем, как заняться тренировками и изучением собранных у разных мастеров книг, мне надо было поговорить с еще одним человеком. Маг огня, пойманный несколько дней назад Ксинер, лежал на полу в специально сделанной комнате с хорошей звукоизоляцией, так что нас точно никто не побеспокоит. Правда, парень лежал без сознания, поэтому пришлось приводить его в чувство. «У, ничего себе, будь в бале!» – пробубнил он, осматриваясь кругом, сидя на полу со связанными руками и ногами. «Конечно, не самая эффективная защита от побега магом огня, но яд Ксинер только помешал бы нам говорить. К тому же, даже если он освободится от веревок, сбежать из этой комнаты будет непросто, не говоря уже о постоянном нахождении здесь Ксинер. Это ты, я так и знал. Как ты вообще посмел меня поймать, госпожа? Да-да, о ней я и хотел бы поговорить, сказал я, усмехнувшись. Также можешь отбросить все свои мысли о том, что тебя спасут. Ты пешка, расходный материал, ты никому не нужное говно, ради спасения которого не сделают ни одного движения. Тогда чего ты хочешь от меня? Огрызнулся пленник. Информацию, все, что тебе известно о твоей госпоже, я улыбнулся. Ха, если я, как ты сказал, говно, ради которого ничего не сделают, то откуда я должен знать что-то ценное? Спросил он с явным вызовом в голосе. Ты кое-чего не понимаешь, усмехнулся я, взмахнув рукой и подняв его в воздух при помощи магии пространства. Если я тебя схватил, значит, у тебя есть кое-что ценное. Да и не стоит забывать, что, когда ничего не знаешь о своем противнике, любая, даже самая маленькая информация будет очень ценной. Твоя госпожа же относится к клану У, так, что еще ты знаешь о ее положении внутри клана. С чего ты взял, что я тебе отвечу? Усмехнувшись, спросил маг огня. С того, что ты не любишь боль, как и все нормальные живые существа. Иронично заметил я, щелкнув пальцем и сломав ему один палец. А-а-а-а! Бя-я-я-я-я-те-ска! Заорал, что есть сил, пленник. Гад, мразь, я тебя а... Хочешь еще? У тебя их много, знаешь ли. И это может быть только началом, усмехнувшись, сказал я, показав довольную садистскую улыбку. Хорошо, я расскажу, взмолил он, увидев, что я собрался еще раз щелкнуть пальцами. Мне неизвестно много, но раньше она была одной из наследниц клана, последней в очереди на главу. Но около года-двух назад все изменилось. Пропали на заданиях пару ее старших конкурентов, пару младших постиг несчастный случай, а ее саму выдвинули на пост главной наследницы. Помимо этого, клан стал прислушиваться к ней и следовать ее наставлениям. Наша госпожа смогла выжать из этой череды случайностей выгоду и спасти клан от краха. Она разоблачила убийц, а также обличила некоторых старейшин в заговоре против старших наследников. «Ха», — сказал, «что знаешь мало, а вывалил столько», — усмехнулся я. «Пусть это и была более-менее известная всем информация. Наша госпожа — великий человек. Она даже такого, как я, взяла под свое крыло и дала место для жизни и все необходимое. Под ее руководством клан точно будет ждать успех и стабильный рост. Продолжал нахваливать Униу маг огня. Я понял, она очень крута. Без особого интереса отмахнулся я. Ты знаешь, сколько на стороне твоей госпожи магов высокого уровня и есть ли среди них маги высшего? Все 5 старейшин клана, что находится на пике высокого уровня, поддерживают ее. Мастер клана, что с трудом пробился на высший уровень, занимает нейтральную позицию, передав ей решение некоторых неважных вопросов, ответил задумавшись маг огня. Если же немного подумать, то, скорее всего, мастер клана полностью передал управление Чен Ки. Не уверен, связано ли это с тем, что он полностью на их стороне, или из-за того, что его вынудили покоренные старейшины. Также не ясен вопрос насчет того, как именно сдались старейшины. Дело в наркотике или в подсунутом духовном контракте, но как Чен Ки заставил их подписать его, или еще какой компромат им подкинул. Перейдем к главному. Отбросив лишние мысли на данный момент в сторону, я обратился к пленнику. «Госпожа что-то давала тебе, какое-нибудь вещество или типа того, а, не понимаю, о чем ты?» Спросил он недоуменно. «Я же спокойно достал шприц и взял на анализ его кровь. Хотя уверен, сам наркотик давно выветрился. Дозу он не получал давно, судя по переписке. Не строй из себя дурака. Я знаю, что весь ваш фан-клуб получает от клана У в качестве вознаграждения вещество под названием «Порошок дождя», — сказал я, осматривая собранную в шприц кровь. «А, это, как будто что-то осознав», — ответил пленник. «Это великий дар нашей госпожи. Он помогает в развитии, и если принять большую его дозу за раз, можно кратковременно получить силу слуги. Только представь, побеждать монстров простой силой мышц». Завороженно начал он рассказывать. «Нам, охотникам начального уровня, это очень полезно. Только представь, сколько заработать можно». «Ха-ха-ха», — рассмеялся я от его речи. «Значит так, Чен Ки, что же, ты сам вырыл себе могилу. Если это не обычный галлюногенный пароварок, то ты попал. Вещество, ускоряющее развитие, еще ладно, но способное придать силу слуги, это же очевидно махинации с внутренней энергией. Осталось только найти доказательства его существования и желательно раздобыть образец для анализа. Но даже так это весомая зацепка. Не думаю, что даже высокого уровня старейшины откажутся от такого». Глава 353. Труп демона, Инь-Ян. После относительно продолжительного разговора с пленником я не стал его убивать. Отдам Нихуан, ей точно пригодится. Пусть и не сразу, но он выложил все, что меня интересовало. Хватило сломанных пальцев на руках. В этот раз я не собирался особо сильно извращаться над пленником, да и вообще подходить к этому как-то по-особенному. Ему и обычной пытки было достаточно. Все же ярой ненависти я к нему не питал, хотя и должен признать, что моя извращенная психика умудрилась получить некое удовольствие от его стонов. БРР даже самому от себя же жутко становится. Ладно, узнал я не так много, как хотелось. Большую часть информации уже знал благодаря жучку в его телефоне. Теперь же я еще и знал, у кого можно было достать этого порошка. Однако пока стоит сосредоточиться на других проблемах. Да и Хуан Пенг тоже занят то тренировками Юй Бохана, то слежкой за предполагаемым черноцерковником. Это дело в любом случае терпит отлагательство. Для начала надо закончить с кланом Ло. Следующим не менее интересным моим занятием на сегодня было вскрытие. Да, вы не ослышались. Я собирался вывернуть наизнанку труп демона, что смог заполучить в свои руки. Меня интересовала возможность получения такой же силы, но без побочных эффектов. Конечно, военные изучили этот вопрос намного лучше меня и не смогли найти решение, однако у них не было моих знаний о закалке, верно? Хотя миру и известно о внутренней энергии в какой-то степени. По крайней мере, магам исцеления об этом знать обязательно. Маги высокого уровня ее принудительно пробуждают, что лишает их возможности как-то нормально ей управлять или развивать. Более этого мировое сообщество не знает. Они даже названия ей дать не смогли. Что более важно, труп демона как раз относился к магам высокого уровня, и я заодно мог проверить, как демонизация влияет на нее. Что же, результат получился довольно интересный. Все органы демона претерпели значительные изменения, даже кровь стала совершенно другой. Конечно, в оригинале об этом говорилось, но увидеть все самому было необычно. Я бы сказал, что с организма были сняты ограничения, и он начинал работать в стрессовом режиме. Например, как когда обычные люди поднимают машины, если их близким грозит опасность. Так сказать, полное высвобождение потенциала организма. Этому можно научиться, и я даже в каком-то смысле в моменты боевой эйфории приближаюсь к этому. Но для полностью контролируемого процесса необходимы поистине чудовищные тренировки, так что даже у меня мурашки идут по коже. Безусловно, такое увеличение сил не является хорошим вариантом, так как цена огромна и все может не обойтись простым утомлением. От такого можно даже коньки отбросить. Это, кстати, является одной из причин, почему я не стремлюсь этим заниматься на добровольной основе. Однако понимание того, что ситуации могут быть разными, подталкивает меня к решению вплотную заняться этим. Но даже так те, кто могут сделать это по своей воле и готовы решиться на такое, настоящее чудовище с поистине пугающей силой воли. Возможно, такие люди были теми, кого я искренне уважал, но я опять отвлекся. Помимо простого снятия пределов, демонизация делала кое-что еще, благодаря чему и получался такой эффект невероятного усиления. Все тело демона пронизывала какая-то энергия, я не был уверен в ее принадлежности, так как раньше не сталкивался. «Постой, а это разве не...» – пробормотал я, отложив измерительный прибор в сторону и сосредоточившись получше на теле. «Точно, это именно та энергия, которой я залатал свою душу в последний раз, когда оказался на Каците. А если подключить некоторые знания канона, то можно сделать вывод, что это все относится к порочной энергии. Ха, как интересно, ты сейчас серьезно, хочешь сказать, что впитал в себя ту дрянь?» Спросил немного настороженно Асура. «Ха, кто бы говорил», усмехнувшись, ответил я, внимательно изучая свою душу. «Она, конечно, бывает разная и имеет некоторые побочные эффекты, но точно не является дрянью. С ней просто надо правильно обращаться». Оптимистично настроен, саркастично заявил он, снова замолчав. «Я же тем временем и правда нашел следы порочной энергии на своей душе, явные следы, пусть и довольно небольшие. Вытащив из пространственного браслета душу демона, я начал ее изучать. Только при первом взгляде я сразу ощутил невероятное количество порочной энергии. Казалось, что весь осколок души состоит из нее. Интересно, очень интересно, что будет, если использовать тело демона для создания артефакта или для эликсира? Эффект его крови на вампиров мне уже известен, но что будет с человеком?» Задумавшись об этом, я разделил его тело на составляющие и спрятал у себя, решив отложить это дело до лучших времен, когда придумаю что-нибудь толковое. Что же касается его души, то судить только по осколку немного опрометчиво, но это доказывает то, что душа мага может измениться под влиянием порочной энергии и превратить самого мага в демона. Если я еще раз попаду на Кацит, надо будет быть осторожнее с поглощением местной энергии. Не хотелось бы мне заработать аналог демонизации, да и на Кацит попадать тоже неохота. Закончив со всеми обязательными делами на сегодня, я принялся за изучение книг мастера Танхао. Они были довольно полезны и помогли упростить парочку моих магических формул, сделать их компактнее и добавить парочку новых функций, стабилизировать общую работу. В общем, помогли кардинально их улучшить. Сразу видно, литература одного из лучших кузнецов в мире, большинству о таких секретах и неизвестно. Но самое интересное было то, что в одной из них я нашел возможное решение по разделению двух духовных семян во внутреннем мире. Это была очень старая и ветхая книга, которую я с трудом разыскал в библиотеке мастера. Собственно, из-за ее ветхости и забрал. Это могло говорить только об одном. Раньше кто-то в клане Тан уже делал это, или ему просто удалось заполучить эту книгу и сохранить, неважно. Главное, что кто-то уже пытался вставить в артефакт духовное семечко. Как же я рад, что не единственный додумался до этого, хотя это и уязвляло немного мою гордость. Но книга была настолько старой, что читалась с трудом. Части страниц не было, даже в паре мест были то дырки, то пятна. Так что, к сожалению, если в ней и был раскрыт секрет удачного создания артефакта без побочных эффектов, я не смог его получить. Придется искать дальше самому, делая ошибки. Благо теперь у меня есть некий ориентир, не очень надежный, все же из-за недосказанности нельзя понять, являются эти знания ведущими к достижению цели или в тупик. Надеюсь, мне удастся на основе новых знаний мировой науки, а также своего ума совместить их с уже имеющимися у меня наработками и получить что-то толковое.